4.3. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Предложение денег. Прописная М с верхним индексом прописная S. Количество денег, находящихся в обращении за пределами банковской системы. Предложение денег во всех странах регулируется центральным и коммерческими банками. Предложение денег, прописные МС, включает в себя наличные деньги, прописная С и депозиты. Прописная М с верхним индексом прописная S равно прописная C плюс прописная D, где прописная М с верхним индексом прописная S – предложение денег, прописная C – наличные деньги, D – депозиты до востребования. Центральный банк регулирует прежде всего денежную базу, то есть активы, от величины которых зависит денежная масса в стране. Если денежную базу примем M и B, а банковские резервы R, тогда прописные MB равно прописная C плюс прописная R, где MB – денежная база, C – наличность, R – резервы. В модель предложения денег включены три экзогенные переменные. Первое. Денежная база. Прописные MB равно прописная C плюс прописная R. Вторая. Норма резервирования депозитов. Строчные RR, то есть доля банковских вкладов, помещенных в резервы. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков нормы резервов в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке. Нормы резервов устанавливаются в процентах от вкладов в коммерческих банках. Этот процент дифференцирован. Вклады до востребования имеют более высокий норматив, чем срочные вклады. Третье. Коэффициент депонирования денег. Коэффициент депонирования денег. Строчные CR, который отражает предпочтение населения в распределении денежной массы между наличными и депозитами. Данная модель показывает зависимость предложения денег от денежной базы, нормы резервирования депозитов и коэффициента депонирования. С ее помощью познается, как влияет на предложение денег политика Центрального банка, коммерческих банков и частных лиц. Более общая модель предложения денег включает и такую переменную, как денежный мультипликатор, под которым понимается отношение предложения денег к денежной базе. Строчная M равно прописная M с верхним индексом прописная S, деленная на прописные MB. Отсюда прописная M с верхним индексом прописная S равно строчная M, умноженная на прописные MB. Денежный мультипликатор можно представить через норму резервирования депозитов, строчные RR, и коэффициент депонирования, строчные CR. Строчная M равно строчные CR плюс 1, деленные на строчные CR плюс строчные RR. Следовательно, прописная М с верхним индексом прописная S равно строчная М, прописная М, прописная B. Отсюда понятно, почему денежную базу, прописные MB, обладающую свойством мультипликативного влияния на предложение денег, называют деньгами повышенной эффективности. Таким образом, количество денег в стране увеличивается в том случае, если а. растет денежная база, б. снижается норма минимального резервного покрытия, в. уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков, г. снижается доля наличных денег в общей сумме платежных средств населения. Различают краткосрочные и долгосрочные кривые предложения денег, отражающие зависимость предложения денег от ставки процента. Краткосрочная кривая строится при неизменности денежной базы. Долгосрочная кривая отражает реакцию банковской системы на изменения в спросе на деньги. Определяющую роль формирования долгосрочной кривой предложения денег играют тактические цели Центрального банка. Формирование долгосрочной кривой предложения ДКП в зависимости от тактических целей Центрального банка. Первое. Жесткое. Сохранение неизменности денежной массы при изменении спроса на деньги для обуздания инфляции. В этом случае рост спроса на деньги приводит к увеличению ставки процента. Вторая. Гибкая. Сохранение неизменной ставки процента. При изменении спроса на деньги будет меняться их предложение. В этом случае спрос на деньги обусловлен расходами на стимулирование инвестиций в экономику, чтобы обеспечить подъем экономики. Третье. Промежуточное. Сохранение определенных темпов роста денежной массы при изменении спроса на деньги. В этом случае спрос на деньги вызван ростом национального дохода.